Гуру. Когда ученик устремлен, и огни его духа пылают, происходит объединение его сознания с лучом иерархии света, и тогда радостно нам, ибо много мрака кругом, и каждое возжжение самоисходящего света особенно ценно. Конечно, границы материи прежде всего разрушаются в сознании, и потом уже в приложении на практике. Огненная работа духа увлекательно необычайно, но приходится расставаться со многим препятствующим на пути побед и преодолений. Тот, кто силой найдет расстаться со всем, что не нужно, будет успешен и победен во всем, что касается области духа.